Глава 11. Тупик. Сказочные дворцы вспыхнули огнями прежде, нежели бледный утренний свет озарил огромные змеи дыма, ползущие над Кокстауном. Стук деревянных подошв по мостовой, торопливый звон колоколов, и все грузные слоны, начищенные и смазанные, уже снова в припадке тихого помешательства делали свое тяжкое, однообразное дело. Стивен работал, склонясь над своим станком. Молча, внимательно, спокойно. Как не похож был он и все, кто трудился вместе с ним в этой чищобе ткацких станков на гремучую, трескучую, неугомонную машину, у которой он стоял. Не бойтесь, добрые люди с опасливым складом ума. Никогда художество не предаст забвению природу. Поставьте рядом где угодно и сравните созданное Богом и созданное человеком. И первое, будь то даже всего-навсего кучка очень скромных рабочих рук, неизмеримо превзойдет достоинством второе. Столько-то сотен рабочих рук на этой фабрике, столько-то сотен лошадиных сил. Известно с точностью до силы в 1 фунт, чего можно ожидать от машины. Но вся армия счетчиков, выводящих цифры государственного долга, не скажет мне, какова сила добра или зла, любви или ненависти, патриотизма или недовольства, добродетели, выродившейся в порок, или порока, переродившегося в добродетель, на какую способна в любую минуту душа хотя бы одного из молчаливых слуг машины с непроницаемым лицом и мерными движениями. В машине нет тайн. В каждом самом ничтожном из них заключена глубочайшая тайна на веки веков. Не приберечь ли нам математические вычисления для предметов неодушевленных, и не управлять ли этими грозными неведомыми величинами с помощью других средств? Настало утро. Дневной свет, проникая в окна, уже затмевал зажженные в цехах огни. Потом огни потушили, и работа продолжалась. Шел дождь, и дымовые змеи, покорные проклятию, тяготеющему над всем змеиным семенем, волочились по земле. На заднем дворе пар, валившийся из выпускной трубы, дырявые бочки и железный лом, поблескивающие кучи каменного угля, сала, рассыпанная повсюду кругом, все было затянуто пеленой дождя и тумана. Работа продолжалась до полудня. Зазвонил колокол, снова стук башмаков по мостовой. Ткацкие станки и зубчатые колеса и рабочие руки остановились на 1 час. Стивен, бледный и осунувшийся, вышел из душного цеха на холод и сырость мокрых от дождя улиц. Покинув своих собратьев и свой квартал, захватив с собой только кусок хлеба, он направился к холму, где жил его хозяин. В красном доме с черными ставнями снаружи, зелеными шторами внутри, черной входной дверью, которой вели 2 белые ступеньки, с именем Баундерби, из букв, размером сильно напоминающих его самого, на медной доске, над круглой, тоже медной дверной ручкой, похожей на поставленную в конце предложения медную точку. Мистер Баундерби сидел за 2-м завтраком. Стивен так и думал. Может быть, слуга доложит, что один из фабричных просит позволения поговорить с ним. Слуга воротился с вопросом, кто именно из фабричных? Стивен Блэкпул. Ничего крамольного за Стивеном Блэкпулом не числилось. Да, пусть войдет. Стивен Блэкпул в столовой. Мистер Баундерби, которого Стивен едва знал, и то с виду, за бараньей отбивной и хересом. Миссис Парсит у камина, за вязанием сеток, в позе амазонки, опираясь одной ногой на стремя из бумажной пряжи. И собственное достоинство миссис Парсит и ее положение в доме требовали, чтобы она не завтракала 2 раза. По долгу службы она надзирала над этой трапезой, но давала понять, что лично она, с высоты своего величия, считает 2-й завтрак недопустимой слабостью. «Ну-с, Стивен?» – попросил мистер Баундерби. «Что с вами приключилось?» Стивен поклонился. «Без угодливости, этого от рабочих рук не дождешься. Помилуйте, сэр, такого за ними не водится. Хоть бы они проработали у вас 20 лет». И, отдавая должное присутствию миссис Парсит, засунул концы шейного платка за жилет. «Ну-с, Стивен», – продолжал мистер Баундерби, прихлебывая херес, – «с вами мы никогда никаких хлопот не знали, и вы никогда не были в числе беспокойных. Вы не воображаете, что вас должны катать в карете 6-й и кормить черепаховым супом и дичью золотой ложечки, как воображают очень многие из вас». Мистер Баундерби всегда объявлял именно это единственной, непосредственной и прямой целью всех рабочих рук, стоило им выразить малейшее недовольство. «И потому я знаю наперед, что вы пришли сюда не с жалобой». «Ну-с, так вот, я в этом заранее уверен». «Нет, сэр, я вовсе не за этим пришел». Мистер Баундерби, видимо, был приятно удивлен, вопреки только что высказанному им твердому убеждению. «Отлично!» – проговорил он. «Вы человек положительный, я вас не ошибся». «Ну-с, послушаем, какое у вас дело? Коли вы не за этим пришли, то зачем же? В чем надобность? Выкладывайте, любезный». Стивен покосился на миссис Парсит. «Я могу уйти, если вам угодно». Самоотверженно предложила сия достойная особа, делая вид, что вынимает ногу из стремени. Мистер Баундерби остановил ее, задержав во рту кус баранины и вытянув вперед левую руку. Засим он отвел руку, проглотил баранину и обратился к Стивену. Ну-с, вот что. Эта леди – леди по рождению, знатная леди. От того, что она ведет у меня хозяйство, вы не думайте, пожалуйста, что она не занимала раньше высокое положение. Очень высокое. Ну-с, ежели вы хотите мне сказать такое, чего нельзя сказать при высокородной леди, эта леди выйдет из комнаты. А ежели вы хотите сказать мне такое, что можно сказать при высокородной леди, тогда эта леди останется здесь. Надеюсь, сэр, что с самого моего собственного рождения я ни разу не сказал ничего, что не пристало слушать прирожденной леди, вспыхнув, отвечал Стивен. «Отлично», — сказал мистер Баундерби, отодвигая тарелку и откидываясь на спинку стула. «Валяйте». «Я пришел», — начал Стивен после минутного раздумья, поднимая глаза от пола, — «просить у вас совета. Совет мне нужен до зарезу. Я женился давным-давно, в понедельник на святой будет 19 лет. Она была молодая, собой хороша, и слава о ней шла добрая. Так вот, она сбилась с пути, очень скоро сбилась. Не по моей вине. Видит Бог, я был ей неплохим мужем». «Об этом я уже слышал», — сказал мистер Баундерби. «Она стала выпивать, бросила работу, распродала мебель, заложила одежду и вообще загуляла. Я долго терпел». «Ну и дурак», — полголоса вернул мистер Баундерби, обращаясь к бокалу с хересом. «Я долго терпел. Думал, отучу ее, все надеялся. Чего я только не делал. Уж я и так, и сяк, и этак. Придубывала домой, гляжу, добро мое все растащено, а она без памяти валяется пьяная на голом полу. И не раз так-то, не два, а 20 раз». Все морщины на лице Стивена обозначились резче, пока он говорил, красноречиво свидетельствуя о перенесенных им страданиях. Так оно и пошло, и все хуже и хуже. Потом она ушла от меня. И уж тут стало совсем пропащее. И вот нет-нет, да и приходит. Приходит и приходит. А как я могу не пустить ее? Бродишь-бродишь по улицам всю ночь, лишь бы домой не идти. Я уж и к мосту наведывался, брошусь, думаю, в воду, и делу конец. Уж так-то я намучился, что с молоду стариком стал». Миссис Спарсит, покачиваясь в седле и не спеша передвигая вязальные челноки, подняла свои кориолановские брови и повела головой, словно хотела сказать: «Горе знают и великие, и малые мира сего. Так обрати свой смиренный взор на меня». Я платил ей деньги, чтобы она не показывалась мне на глаза. 5 лет платил, и опять обзавелся кое-каким добром. Жил я трудно, тоска заедала, но стыда не было. Я не трясся от страха день и ночь. Пришел я домой вчера вечером, она лежит у меня перед очагом. И сейчас там. Доведенный до отчаяния, весь во власти своего горя, Стивен забылся и говорил независимо и страстно. Но уже в следующую минуту он снова стоял так, как стоял все время. Ссутулившись, обратив к мистеру Баундерби задумчивое лицо и глядя на него не то испытующе, не то с недоумением, словно силился разрешить очень трудную задачу. Левой рукой он крепко прижимал к бедру свою шляпу. Движения правой руки грубовато, со сдержанной энергией подчеркивали его слова. И не менее выразительна была эта рука, слегка согнутая в локте, но не опущенная, когда Стивен умолкал. «Все это мне давным-давно известно», — заметил мистер Баундерби. «Кроме разве последнего пункта. Плохо ваше дело, хуже некуда. И чего вам не хватало? Зачем это вы вздумали жениться? Впрочем, об этом теперь поздно говорить». «Скажите, сэр, а не был ли это неравный брак в смысле разницы лет?» — попросила миссис Спарсит. «Слышите, о чем леди спрашивает? Ваш брак оказался неудачным из-за разницы лет?» — повторил мистер Баундерби. «Зачем же? Мне был 21 год, ей шел 20-й». «Вот как, сэр?» – елейным тоном воротила миссис Спарсит своему принципалу. «А я было подумала, что этот несчастливый брак – следствие неравенства в годах». Мистер Баундерби не очень милостиво и вместе с тем как-то неуверенно глянул на свою домоправительницу. Для бодрости духа он отхлебнул хересу. «Ну-с, чего же вы замолчали?» – нетерпеливо спросил он, поворотившись к Стивену Блэкпулу. «Я пришел, сэр, спросить у вас совета, как мне избавиться от этой женщины?» Сосредоточенное лицо Стивена, по-прежнему выражавшее смесь недоумения и пытливости, при его последних словах еще более посуровило. Миссис Спарсит тихо ахнула, точно слова Стивена поразили ее в самое сердце. «Что такое?» – сказал мистер Баундерби и, встав из-за стола, прислонился спиной к камину. «О чем вы говорите? Вы же взяли ее в жены на радость и горе. Я должен избавиться от нее. Сил моих больше нету. Я долго терпел, потому терпел, что одна женщина, второй такой на всем свете не сыщешь, жалела меня и утешала. Ежели бы не она, я наверняка рехнулся бы». «Боюсь, сэр, что он хочет разойтись с женой, чтобы жениться на женщине, о которой говорит», — вполголоса заметила миссис Спарсит, крайне удрученная столь явной безнравственностью простого народа. «Верно. Леди правду говорит, это верно. Я так и хотел сказать. Я читал в газетах, что люди важные, бог с ними, я им зла не желаю, не так уж крепко связаны на радость и горе, и в случае несчастливого брака им-то можно разойтись и опять жениться. Когда нет согласия, не сошлись характерами, у них в домах имеются разные комнаты, и можно жить поврось. А у нашего брата одна только комната, и мы так не можем. А ежели и этого мало, то у них и добра, и денег много. Они скажут: «Это вот тебе, а это мне». И каждый пойдет своей дорогой. А мы так не можем. И расходятся-то они по сущим пустякам, ежели сравнить с моим горем. Нет, я должен избавиться от этой женщины. Я прошу вас научить меня. Как?» «Никак», — отвечал мистер Баундерби. «Ежели я что над ней сделаю, сэр, есть такой закон, чтобы меня наказать?» «Разумеется». «Ежели я сбегу от нее, есть такой закон, чтобы меня наказать?» «Разумеется». «Ежели я женюсь на другой, любимой женщине, есть такой закон, чтобы меня наказать?» «Разумеется». «Ежели бы мы стали жить вместе, неженатые, хотя этого и быть не могло, такая она честная, есть такой закон, чтобы наказать меня в каждом моем ни в чем не повинном младенце?» «Разумеется». «Тогда, Бога ради, назовите такой закон, который помог бы мне», — сказал Стивен Блэкпул. «Это священные узы», — отвечал мистер Баундерби. «И их надо охранять». «Только не так, сэр. Нисколько это их не охраняет. Наоборот, от этого они хуже рвутся. Я простой ткач, с детства работаю на фабрике, но я не слепой и не глухой. Я читаю в газетах, как людей судят, да и вы наверняка тоже. И просто страх берет, когда видишь, что из этой самой цепи, которую будто бы нельзя разорвать, ни за что и ни в коем случае, кровь льется по всей стране. Среди простого народа, между мужьями и женами, не то что до драки, а и до смертоубийства дело доходит. Это надо понимать. У меня большая беда, и я прошу вас назвать закон, который мне поможет». «Ну-с, вот что», — сказал мистер Баундерби, засовывая руки в карманы. «Если хотите знать, есть такой закон». Стивен, по-прежнему не спуская глаз с лица Баундерби, одобрительно кивнул головой. «Но он вам не подойдет. Это денег стоит, больших денег». «А сколько, к примеру?» – спокойно осведомился Стивен. «Вам надо было бы поехать в Лондон и подать прошение в суд по семейным делам, подать прошение в гражданский суд, подать прошение в палату лордов и добиться постановления парламента о том, что вам разрешается вторично вступить в брак, и обошлось бы это вам, ежели бы все шло гладко, не то в одну, не то в 1500 фунтов, а может быть и вдвое больше». «Другого закона нет?» «Нет». «Стало быть, сэр», сказал Стивен бледнее, безнадежно махнув рукой, словно говоря: «Пропадай все пропадом». «Стало быть, верно, что все одна только морока. Всюду морока и больше ничего. И чем скорее я помру, тем лучше». Такой недостаток благочестия в народе опять сразил бедную миссис Спарсит. «Ну-ну, не болтайте вздора, любезный», — возразил мистер Баундерби. «И особенно о том, в чем вы ничего не смыслите. И лучше не называйте наше отечественное учреждение морокой. Не то вы сами чего доброго мороки не оберетесь. А наше отечественное учреждение – это вам не нитки сучить. Вы знаете свою работу, остальное вас не касается. Вы брали жену не на время, не для обману, а на всю жизнь, на радость и горе. Вышло горе, а могла выйти радость, и больше тут говорить не о чем». «Морока», – качая головой, повторил Стивен и повернулся к двери. «Одна морока». «Ну-с, вот что», – начал мистер Баундер, решив не отпускать Стивена без прощального напутствия. «Своими, я бы сказал, богохульными речами вы совсем расстроили эту леди. А я уже говорил вам, что она прирожденная леди, и сама она, хотя я этого не говорил вам, пострадала в замужестве на десятки тысяч фунтов». «Десятки тысяч фунтов!» – повторил он, смакуя каждый слог. «Ну-с, до сих пор вы всегда были человек положительный. Но, сдается мне, прямо вам говорю, что вы не туда заворачиваете. Вы слушаете всяких зловредных чужаков, которые вечно здесь околачиваются. И мой вам совет – вы это бросьте. У меня», – тут он изобразил на своем лице необычайную проницательность, – «у меня, знаете ли, нюх не хуже, чем у людей, а, пожалуй, и получше, потому что меня с детства во все тыкали носом. И я чую, что это попахивает супом из черепахи, дичью и золотой ложечкой. Да, чую», – крикнул мистер Баундерби, упрямо мотая головой и всем своим видом показывая, что его, мол, не проведешь. «Чую, черт побери». Стивен тоже помотал головой, но совсем иначе, тяжело вздохнув, сказал: «Благодарю вас, сэр, будьте здоровы», – и вышел. Мистер Баундерби остался стоять перед своим портретом на стене и, любуясь им, так раздулся от чванства, что, казалось, вот-вот треснет и осколками засыплет свое изображение. А миссис Спарсит все так же трусила мелкой рысью, опершись ногой о стремя, да нельзя удрученная испорченностью простого народа.